Глава 12. Вы думаете, что 100 человек — это много? Оказывается, это очень даже мало. После того, как в наш новый форпост отправились Мустафа и трое его рабочих, целый десяток валькирий, да еще и шестеро разведчиков, Спарта не досчиталась сразу пятой части своего населения. Думаю, что когда я уйду с армией в Вавилон, наш поселок опустеет более чем наполовину. Радует, что эта половина вполне себе боевая и зубастая, способная обеспечить работу плантаций и мастерских, да еще и постоять за себя. Неожиданностью для меня стала популярность валькирий. Система сделала то, что многие десятилетия пытались сотворить активисты в старом мире. Мужчины и женщины стали полностью равны. Прежде всего, по физическим возможностям. Всем выдавалось равное количество очков характеристик. Так что, если какая-нибудь дама хочет стать силачом или тяжелоатлетом, ничто не мешает ей это сотворить. Во-вторых, с женщин полностью была снята забота о детях. Никаких декретов, больничных, родительских собраний в школе и прочего. Так что все наше прежнее разделение на мужские и женские занятия осталось исключительно у нас в голове и в наших привычках. У нас и сейчас в основном на тяжелых работах трудятся мужчины, а на ферме и не на тяжелых физических ремеслах – девушки. Хотя логически это никак не оправдано. Чувствую, столкнемся мы еще здесь с феминистками, и это будет жутковато. Они обретут здесь свой рай. Вообще, кажется, система предоставляет нам неисчерпаемый полигон для обкатки самых безумных теорий. Так вот, после наших учений девушки буквально завалили меня просьбами о поступлении в ряды валькирий. Да так, что я буквально озадачился с этой проблемой. Я обратился с ней к Нане, когда она еще не успела уйти с мужем на строительство форпоста. Она мне посоветовала неожиданное и изящное решение. Если раньше для поступления в какие-то военные училища или специальные подразделения требовались экзамены, то здесь все зависит от характеристик. И поэтому я буквально видел любого кандидата насквозь. Так что наша главная валькирия посоветовала ввести вступительный ценз. Ловкость у будущих валькирий должна быть не меньше десятки, поскольку эта характеристика в наибольшей степени отвечает за точность бросков. Выносливость и сила не менее пятерки. Я удивился такой строгости. Ведь для подобного набора нужно достичь не менее чем 4-го уровня, при этом удержаться от соблазна бросить хотя бы 1 балл в харизму. Но я недооценил женскую целеустремленность. Теперь в Спарте, куда ни поглядим, взгляд натыкается на девушек, которые качают пресс, бегают кроссы и занимаются растяжкой. Да, система давала дополнительные баллы за профильные нагрузки, но для этого требовались титанические усилия. Мужчины традиционно предпочитали стандартный путь – достижение новых уровней и распределение характеристик. Дамы в отсутствии соцсетей, салонов красоты, обязательной стирки и уборки, шопинга творили просто что-то несусветное. Михалыч пожаловался мне, что девушки стали массово проситься в строители, ведь во время стройки быстрее качается выносливость. А на утро ко мне привели одну девушку, которая забралась на чердак казармы и провела там целую ночь. Поначалу я заподозрил ее в недостойном поведении, но оказалось, что она хотела тайно ночевать там целую неделю, чтобы приобрести класс воин. Что поделать, валькирии вошли в моду. У них были кожаные топики и эффектные шорты, они занимались спортом, а не горбатились на ферме. Так что я всерьез задумался о строительстве еще одной казармы уже для женского населения. За этими размышлениями я дохожу до мастерской Бронника. Наш с Алисой долгий спор относительно доспехов для фаланги закончился моей победой ввиду явного административного преимущества. И сейчас я хочу полюбоваться на первые результаты. Вот только заходя в мастерскую, в которой практически круглые сутки находится Алиса, самой девушки я там не нахожу. Вместо нее обнаруживаю Фоку, одного из бывших рабов-кабанятников, который клепает очередную бригантину. Он прикреплен к мастерской и уже получил первый уровень профессии. Странно, что нет ее самой. Девушка без веской причины носа отсюда не высунет. «Алиса! Так ее леди Хрюша и мышь куда-то на другое место назначили. Сказали, что для нее есть иная работенка». Пожимает плечами мужчина. Я же в охреневании поднимаю брови. «Чего-чего? Иная работенка для мастера Бронника, когда у нас поход на носу? Да они с ума посходили!» «И давно?» «Нет, совсем недавно», — пугается он. «Минут 10 назад». Серия недолгих расспросов среди жителей приводит меня на картофельное поле. В самом дальнем его углу замечаю знакомые силуэты. Хрюша, рядом мышь. Кто там третья? Геля. Вся компания в сборе. Вот сейчас и поинтересуюсь, зачем они мою бронницу украли. «Ты мне тут глазки не закатывай!» — слышу голос Хрюши. «Я вижу, что ты от него не отлипаешь. На моего мужика глаз положила?» «На нашего мужика», — методично поправляет Геля. «Да что у вас за пещерные представления об отношениях?» — возмущается Алиса. «То, что мы попали в каменный век, не означает, что мы должны проблемы решать силой». «Ах, пещерные!» — бесится Хрюша. Она сейчас щеголяет в меховом бикини, которое считает верхом элегантности. Она в нем и правда выглядит эротично, но слова Алисы попадают в цель. «Ты, я посмотрю, городская. На советы она с лордом ходит. Фу ты, ну ты! И есть-то рабыня! А гонору?» «На совет он меня сам пригласил», — парирует Алиса. «У нас, если хотите знать, с лордом интеллектуальная близость». «Чего?» — таращит глаза Хрюша. «Если честно, я тоже в шоке. Замедляю шаг. Мой второй уровень следопыта к кабану позволит подкрасться, не то что к трем кричащим друг на друга девушкам. Какие интересные подробности вылезают». «Ему со мной приятно общаться, а мне с ним», — сообщает Алиса. «Да я тебя сейчас за патлы! Близость у них!» «Хрюша, ты же сказала, просто поговорим с ней», — пытается ее успокоить мышь. «У нее заказ на доспехи, сегодня надо сдать, ей работать надо». «Лорд голову оторвет, если не сделаю», — подтверждает Алиса. «Пусть рвет», — мстительно заявляет Хрюша. «Твоей башки не жалко». «Так он всем голову оторвет», — паникует мышь, — «если узнает». «Оторву», — подтверждаю я подружное ойканье. «Если доспехи к вечеру не будут готовы, всем четверым оторву». «Лорд, мы тут...» — в ужасе пищит мышь. «Я вообще пошла с ними, чтобы Хрюша дров не наломала», — открещивается Геля. «Цыц!» — говорю. «Не злите меня, я уже и так злой». «А ты сама, леди Хрюша, давно ли из рабынь выбралась? Попрекаешь тут статусом. Или забыла, как с голой задницей по полям скакала? Могу напомнить». «Так я же не в том смысле», — юлит Хрюша. «Я к тому, что не почину ей на совещание ходить и лорду советы давать. У тебя и так есть кому советовать. А она, стерва языкастая, нарочно тебе, лорд, по ушам ездит, нас хочет дураками выставить, а сама...» Статус Алисы и правда ставит меня в тупик. Рабыню, которой надо обучаться и зарабатывать право на гражданство, она давно переросла. Она мастер и руководит мастерской. И в то же время нарушать самим собой установленные правила не камильфо. Это у Хрюши, что на уме, то и на языке. Тут она, конечно, свои корыстные интересы преследует. С конкуренткой борется. Но то, что она скажет, другие за глаза думают. Вон стоит, глазами сверкает от удовольствия. Она меня изучила хорошо. Свои принципы я не переступаю, иначе грош цена таким принципам. Рабский контракт у Алисы продлится еще 2 недели. И за этот срок Хрюша рассчитывает убедить меня убрать девушку с глаз долой. А к тому времени, может, проблема сама собой рассосется. 2 недели по нашему времени — это целая вечность. Но вот только она не учитывает одной возможности. Вы предлагаете игроку Алиса сменить статус на «жена». Игрок Алиса соглашается сменить статус. Игрок Алиса становится вашей женой. «Нет!» — вопит Хрюша. «Ты не можешь так поступить!» «Уже поступил», — говорю. «Пойдем, Алиса, тебе надо заказ выполнять». «Да, мой лорд». Та изумленно склоняет голову. «Эй, а вы чего встали?» Удивленно оборачиваюсь. «Или у вас своих дел нет? Решили на плантации народу помочь? Могу организовать вам праздник урожая». «Нет-нет», — первой спохватывается мышь. «У меня учеба запланирована». «А у нас беседа по итогам фестиваля». Благоразумная Геля подхватывает Хрюшу, красную как помидор, и они быстро уходят в сторону швейной мастерской. Я иду широким шагом. Алиса, слегка замешкавшись, догоняет меня почти бегом. «Мой лорд...» Она смущенно прерывает молчание. Я, конечно, понимаю, что в раннепатриархальном обществе количество жен для лидера считалось скорее показателем статуса, нежели... Тут она краснеет. Физиологической потребностью. Но все-таки хотелось бы уточнить. От ее смущения у меня, наоборот, на лицо лезет улыбка. Ты согласилась? Да, но это очень неожиданно. Тогда почему? Потому что в случае отказа вы больше не предложили бы. Храбро отвечает она. Правильно, киваю. К тому же у нас духовная близость. А еще я завтра ухожу в поход, и без меня тебя бы тут заклевали. Таково патриархальное общество. А теперь не посмеют. А когда вернетесь? Она смотрит уже с любопытством. «Вот чтобы вернулся, мне нужна армия», — говорю. «А для нее — броня. И учти, что с тебя теперь спрос больше. Рабов я редко наказываю, а вот жену и выпороть могу. Местный семейный кодекс это позволяет». «Не придется», — говорит она, задумчиво прикусывая губу. «Я все успею». «Но все-таки я считаю, что пластинчатая броня, типа Ларики Сегментаты, дала бы больший... Стоп!» Прерываю ее. «Не прыгай выше головы. Придет время и для Ларик, а пока делаем то, что нам по силам». За разговором мы доходим до мастерской. Алиса становится к верстаку и принимается ловко продевать кожаные ремешки в одинаковые пластинки с выбитыми отверстиями и стягивать их в ряд. Алиса оказалась ярой поклонницей Древнего Рима. Однажды, еще в студенческие годы, она съездила на экскурсию в Вечный Город и с тех пор заболела этой цивилизацией. Все римское она считала лучшим, а римскую армию и римскую республику – вообще вершиной цивилизации. Но, увы, наш технологический уровень не позволял изготовить ни щиты скутумы, ни доспехи ларики, ни многое другое. Та же сегментата состояла из множества различных деталей, над которыми наши кузнецы работали бы несколько дней. В качестве альтернативы я предложил ламеллярный доспех, широко известный в народе как чешуя. Я такие доспехи видел на историческом фехтовании, и они произвели на меня неизгладимое впечатление сочетанием простоты и эффективности. Прелесть его состояла в том, что кузнецам требовалось изготовить всего одну одинаковую пластинку. Даже на начальном уровне мастерства сделать это было несложно. Михалыч, увидев чешуйку, сказал, что в его время такие из металла вырубали зубилом пятиклассники на уроках труда. Это как бы наглядно описывает сложность процесса. Затем в пластинках пробиваются отверстия, они при помощи шнурков связываются в ленты и нашиваются на кожаную основу. Получается жилетка из чешуи, похожая на рыбью, с короткими наплечниками. Этот доспех легко чинить. Если какая-то из чешуек согнется от удара, он не стесняет движений, в отличие от кирасы или панциря. Он не слишком тяжелый и простой в изготовлении. Я планирую нарядить в ламеляры все 20 бойцов нашей фаланги, так что работы у Алисы много. Решив не уходить от мастерской, пока не будет готов первый доспех, я, наконец, нахожу время погрузиться в брошюру о профессиях и навыках. Сейчас, кажется, я подхожу к самому интересному, к сочетанию характеристик, профессий и навыков. С характеристиками все просто. Если у тебя много силы, можешь кулаком пробить каменную стену. А если прокачана ловкость, можешь уворачиваться от летящих стрел. Навыки – это что-то вроде тонкой настройки характеристик. Некоторые навыки, например, атлет, помогают увеличивать саму характеристику. Прокачанный до 10 уровня, то есть до максимума, атлет вдвое увеличивает силу. Это мощный внутренний мультипликатор. Другие навыки, такие как ораторство и очарование – также увеличивают эффект характеристик, но только в одном конкретном направлении. Ораторство, например, увеличивает шансы убедить собеседника в своих словах. Эффективность этого навыка зависит от уровня интеллекта. Торговля отличается от ораторства тем, что в этом случае в качестве базовой характеристики используется харизма. То есть оратору надо быть умным, а торгашу достаточно быть просто красивым. Харизма же влияет и на очарование, которое повышает привлекательность в глазах противоположного пола. Аналогично с боевыми навыками. Каждый из них базируется на какой-либо характеристике. Откровением для меня стали две характеристики, которые у меня до сих пор стояли на минимуме. Это интеллект и мудрость. По привычке, пришедшей из компьютерных игр, я считал эти характеристики совершенно бесполезными для воинов и нужными только магам. Как бы не так. Интеллект был напрямую связан с большим количеством навыков, связанных с влиянием на людей или со сложными производственными профессиями. Достигнуть мастерства в большинстве производств без интеллекта было невозможно. Мудрость же давала прибавку к способности получать опыт. То есть одно и то же действие приносило игроку с более высоким показателем мудрости больше баллов опыта. Как по мне, сомнительная инвестиция. Сначала опыт вкладываешь, потом начинаешь получать. В этом случае маги вдвойне оказывались в выгодном положении. Правда, это не отменяло традиционной способности магов иметь маленькую выносливость и помирать буквально от любого чиха поблизости. Кстати, одним из способов качать мудрость было чтение книг. Так что моя мудрость была уже не плюс один, а плюс два, благодаря книге по фортификации. Надеюсь, что за эту брошюру тоже характеристик подкинут. Хорошая новость. Активных навыков можно иметь сразу 20 штук. Плохая. Заморозить их, то есть привести в спящее состояние, подобно профессиям, нельзя. Навык, переведенный в спящее состояние, удаляется, и его придется прокачивать с нуля, если захочешь его снова использовать. И, наконец, существует еще одна категория навыков – активные, которые позволяют использовать некое особое боевое или мирное умение. Таким навыком, к примеру, является таранный удар у наездников. Для таких навыков, понятное дело, существует откат. Иногда даже на несколько суток. Способов получения новых навыков было множество. Самый простой – это многократное повторение одного и того же действия. Бросая камень в цель много-много раз, можно было получить навык метателя. К сожалению, опытным путем выяснилось, чем выше уровень игрока, тем реже ему достается халява. Как в виде открытых навыков, так и в виде падающих с неба очков характеристик. Если вначале система поощряет прокачку действием, то со временем лавочка закрывается. Второй путь получения – профессии и классы. Каждая профессия давала возможность открыть игроку целый набор профильных навыков. Причем чем выше уровень в этой профессии, тем больше навыков открывалось. Различий между военными и мирными профессиями система не делала. Класс в этом случае выступал как некая мегапрофессия. Классы давались либо благодаря специальным постройкам, либо за некое особое достижение. Могу только предположить, что чем труднее было получить определенный класс, тем вкуснее и интереснее навыки он предлагал. Ну и третий путь. Навык можно было получить, купив в магазине книгу навыка. Я, конечно же, загораюсь посмотреть, что там есть у системы, хотя со свободными средствами сейчас напряженка. «Вы поглядите, он опять читает!» Слышу я голос Хрюши. Вся троица направляется ко мне. На лицах улыбки, словно полчаса назад и не было никакого разговора. «А вы что здесь делаете?» Спрашиваю. «Мы помочь пришли», — говорит мышь. «Мышь объяснила, что заказ очень большой, и надо его сделать к утру, иначе фалангисты пойдут в поход без брони», — объясняет Хрюша. «Я фестиваль провела, у мыши учеба закончилась, у Гели тоже в мастерской спокойно, помощники справляются. Вот мы и решили помочь». Присматриваюсь, но у всех троих на лицах самые что ни на есть честные и сочувствующие улыбки. С одной стороны, понимаю, подлизываются. Осознали, что ничего уже не поменять, и пришли мириться. С другой, поступок и правда нужный и благородный. «Ну, пойдем», — говорю, — внутрь. «Вы и правда лишними не будете». Но едва Алиса успевает объяснить девушкам, что нужно делать, как в мастерскую забегает запыхавшийся рыжий. «Лорд, вы заняты. Можете пойти со мной?» Он с трудом переводит дух. «Маро заговорила».